Глава 9. Арест и прочие неприятности. Евгений. Не могу противиться инстинктам. Это сильнее меня. Разнообразная гамма чувств спуталась в один огромный узел и ноет глубоко в груди неразберихой. Так выматывает тоска. Полдня без нее и душа в хлам. Скучал по тебе, мышь. Скользнув порывистым дыханием по нежнейшему шелку ее волос, ставлю девочку на пол и прижимаю своим разгоряченным телом к двери. Ее маленькое сумасшедшее сердечко на уровне моей напряженной груди выбивает сбивчивый ритм. Чувствую каждый его толчок. Обхватываю ладонью пылающую жаром щеку и прислоняюсь лицом к виску. Нахожу губами мочку уха, прихватываю ее, всасывая с диким удовольствием. Какая же она вкусная! Кожа нежная, пропитанная легким фруктовым ароматом. Если бы ты только знала, как я дурею от тебя, как схожу с ума, скольких нечеловеческих усилий мне стоит сдерживать себя, чтобы с дикой животной похотью не ворваться в твое хрупкое тело и не растерзать в безумном порыве. Янка, моя нежная сердечная девочка, вдыхаю запах спелого персика с медом, и затылок простреливает животным возбуждением. Член, грозясь вот-вот порвать ширинку, наливается кровью. Чей ток отдает бешеной пульсации в висках. «Женя...» Шепчет она, задыхаясь, елозит портмоне по моему затылку. Ловко выхватываю из руки кошелек и засовываю в карман ее халата. «Тише, мышонок...» Шепчу ей в губы. «Расслабься. Сюда никто не войдет. На ощупь нахожу защелку и бесшумно прокручиваю ее, запирая дверь на замок. У нас есть пару минут, отчего момент близости чувствуется еще острее и ярче. Теперь можно окунуться с головой в нашу страсть. Съесть ее, доставить ей удовольствие и получить самому. Заставить хотя бы на время забыть о насущных проблемах. Легонько смыкаю зубы на горячей шее, извлекая из горла Яны сладостный стон. От хриплых ноток ее голоса по телу проскакивает дрожь. Волна тока, хлынувшая по спирали вверх, оббивает каждый позвоночник теплом, ударяет в голову мощным желанием, отрикошетив сползти по рецепторам вниз, разливая жажды по окаменевшему члену. «Хочу тебя!» Шепчу, словно в бреду, вцепляясь пальцами в узелок махрового пояска. Развязываю его, распахиваю халат, оголяя хрупкие плечи. «Женя, остановись, не нужно. Дети рядом». Как же неубедительно звучит из ее сладких уст мольба. «Мы тихонечко, малыш. Обещаю, я быстро». Осыпая поцелуями изгиб ее тоненькой шеи, прикусываю кожу рядом с ключицей. Яна издает рваный всхлип, награждая взамен мои шейные позвонки царапинками. Боль еще больше заводит, удваивая в крови адреналин. Разгоняет по венам чистое безумие. Забравшись пальцами под лифчик купальника, сдвигаю треугольнички вверх. Ладонями накрывая упругие полушария, сдавливаю царапую кожу об острые соски. «Боже, перестань». Звучит протяжно и томно, как приглашение. И я срываюсь, принимая его. Сжимая пальцами тугие вершинки, оттягивая, перекатывая между подушечек. Пока Янка не начинает скулить и содрогаться от удовольствия. Твою ж мать. Какое-то необъяснимое наваждение. Сознание напрочь выжигается охренительным дурманом. Нестерпимо ее хочу. Всю. Себе. Без остатка. И так каждый раз, когда прикасаюсь к ней, теряю рассудок. Хочется напиться ею в хлам и сорваться в пропасть, не помня себя. Врезаясь поцелуем в сладкие губы, жадно сминая их своими, вгрызаюсь в мягкую плоть. Янка откликается глухим стоном, сгребая в кулачки мои волосы. Затылок опаляет сильнейшей наркотической дурью. Чувствую, как хочет меня. Дрожа вжимается своим телом в моем, навстречу толкаясь языком. Ее желание не меньше моего. И от этого становится вдвойне приятней. Немедленно, ни секунды подхватываю под попу. «Женя!» Взвизгивает от неожиданности, прижимаясь ко мне плотнее и следом шепчет. «Темно ведь. Сейчас что-нибудь опрокинем или упадем». «Я держу. Не волнуйся». Разворачиваюсь к стиральной машинке и резко врастаю в пол от разразившейся череды звонких ударов в дверь и какофонии детских голосов. «Отклывай, полиция! Мы вас обналузали! Зень, поднимай луки вверх и выходи! Зыва!» «Мать вашу!» Рычу под Янкино негромкое хихиканье. «Сорванцы полицейские, чтоб вас!» «Ты облажался, Захаров!» Шепчет осипший голосок. «Дыши глубже, чемпион. Расслабляй дубинку в штанах. Выходить тебе с поднятыми руками». «Яна». С разочарованным стоном Женя ставит меня на пол. Ноги подкашиваются, руки дрожат, губы соднят. Щеки и тело пылают огнем. Усмирить дыхание у обоих не выходит. Шумно, громко, обжигающе горячо. «Черт, малыш, он так скоро не упадет». Подавленный смешок мужчины толкается в шею. Опускаю ладонь на горячий пах, сжимаю его через брюки и разочарованно стану. «Такой твердый!» В ответ звучит громкое шипение. «Больно, Жень?» «А ты как хотела. Вы же ж в хитрюге!» Нехотя разжимает объятия. «Кто-то точно нас дал неугомонным проказникам!» «Отклывайте! Чего так долго? Зень! Ян!» Запахиваю поспешно халат, завязывая узел обратно. В темноте Женю не видно. Слышу, как он поправляет свою одежду, тихо матерясь. «Господи, мне и смешно, и до боли грустно. Я все так же сильно его хочу. Боюсь даже представить, что испытывает он». «У меня такого экстрима в жизни не было». Надрывно шепчет гонщик, притягивая меня к себе. Слышу щелчок замка. «Обещаю. Этой ночью я оторвусь по полной, мышонок. Никаких планов на сон. Залюблю, мама, не горюй». Через зазор открываемой двери в кладовку врывается яркий свет, от которого оба невольно щуримся. «Ула, ула!» Дети вихром влетают в помещение. «Надевай ему налучники, Зенька!» Кричит довольный племянник. «Давай свои луки, быстро!» Я отскакиваю в сторону, чтобы не зацепило волной сумасшедшей радости. Мне бы переодеться и побыстрее. «Живым не сдамся. Тимыч, даже не мечтай!» Рычит Женя, резво подхватывая каждого из сорванцов под мышки. Под громкий довольный писк детей пуля выбегает из кладовки. «А, непоседы маленькие. Чемпионы никогда не сдаются. Я сейчас покажу вам кузькину мать». Охваченный игрой, гонщик начинает кружить на месте посреди просторного холла, раскручивая детей, как на карусели. Еще и еще. У меня голова кругом идет, а им троим хоть бы хны. Счастье, полные штаны. «Ай, Зень, не кусайся!» Радостно хохочет Тим, сильнее вцепляюсь в руку отца. Женечка довольно верещит. Я жмурюсь от оглушающего писка, кутаясь в халат. «Я злой, сердитый серый волк. Рррррр!» «Ай, Зень, клути еще, клути сильнее. А-а-а!» «И в маленьких ягнятах знаю толк. Рррррр!» «А, Зень, еще, клути еще, еще!» «Все, уморили». Сбавляя обороты, Женя позволяет усталости взять верх над собой. «Ян, доставай белый флаг». Аккуратно опускается с ребятами на колени, затем и вовсе распластывается на ворсистом ковре. Укладывает себе на грудь раскрасневшихся от игрищ малышей и тяжело дышит. От эрекции следа не осталось. А то, как Женька сейчас выглядит на фоне детей, приводит в чистый восторг. Из него бы вышел отличный отец. Ему с легкостью удается находить общий язык с Тимохой и крестницей. Уф, здоровски повеселились. Подбадриваю развеселую компанию, опираясь спиной о лестничные перила. «Да уж, малявки замучили такого большого дядьку». Раздавшийся неподалеку голос хозяина дома вынуждает обернуться и обратить на него внимание. Переодетый в домашнюю одежду, Валентин подходит к уставшей троице, оценивает ситуацию, растягивая губы в довольной улыбке. «Пора ужинать, чемпионы!» Напоминает заигравшимся детям. «Пап, можно мы еще немного полезем?» «Суп остынет, принцесса. Мама расстроится». Ласка отвечает дочери и тут же добавляет, ввергая меня в абсолютный шок. «Слушай, Жека, а ты был прав. Вы с малым и вправду похожи. Я бы сказал, один к одному». Поднимает на меня задумчивый синий взгляд и сверлит им до дрожи в теле. Дышать становится невыносимо тяжко. «Тимоха, пора ужинать, старик. Давай-ка, бери Женечку за руку и беги к тете Лере». Женя добавляет масло в огонь, резко приподнимаясь на локтях и устремляя в меня вопросительный взор. «Чёрт, только не смотри на меня так. Не нужно. Не сейчас. Прошу». Сглатываю застывший в горле ком, едва не оседая на пол. «Дыши, Яна. Глубоко дыши. Он не должен ничего заподозрить. После визита его беременной супруги тем более. Если Женя вернется в семью, лишит меня последней радости. Тимохе не нужна мачеха Стелла. У него есть я, бабушка и дядя Рус». «Яна, отведи детей в столовую. Мы сейчас к вам присоединимся». Твердый голос Вала, как приговор, врезается биски тупой болью. «Только бы тему сходства не поднимали, иначе мне конец. Женя ненавидит ложь, а я не смогу открыть правду. Боже, как все несвоевременно!»